Света повторно заказала сеанс гиперсвязи с планетой Эридан. Почти минуту на вызов никто не отвечал. Разумеется, что велась стандартная проверка и отслеживался канал, откуда идет вызов. Для нас это не проблема, за нами все равно не угонится. Наконец голографический экран просветлел, транслируя объемное изображение уже немолодого Орта Аскьярда. Перед взором Светланы предстал умудренный опытом мужчина лет 50 на вид. И это несмотря на то, что уровень медицины и средняя продолжительность жизни имперских подданных в целом разительно отличается от жителей Земли. Крепко же потрепала Кьярда служба империи. Этот код доступа к моему каналу связи знал только один человек. Тут же заявил император, гневно глядя на удивленное и чуточку растерянное лицо Светланы. У меня было всего два кода, ваш и какой-то Хилэрдор. Ее контакт не отозвался, мне пришлось воспользоваться этим кодом, спокойно ответила Светлана, изображая некоторую расслабленность и даже беспечность. В любом случае, я должна передать привет от Ника и сообщить о его желании встретиться. Файл с координатами встречи я вам переслала. Почему вы вдруг решили, что я вам поверю? Рявкнул ОРТ, приближаясь к камере аппарата связи. Сам факт подобного использования кода уже является преступлением против империи. Меня предупредили, что вы, возможно, отреагируете подобным образом, очень уверенно и спокойно ответила Светлана, уловив нужную манеру общения с незнакомым ей мужчиной. И мне не важно, как вы отнесетесь к этому сообщению. Я просто посредник. Встреча через 4 дня, координаты у вас есть, как поступить решайте сами. Всего доброго. Подождите, скажите, как вас зовут, а зачем вам мое имя? Совсем неподдельно удивилась Светлана, наивно хлопая пышными ресницами. Чтобы занести в протокол службы безопасности, вновь рявкнул император, не очень-то сдерживаясь. А, для отчета, еще более легкомысленно и наивно ответила Света. Тогда понятно, меня зовут Светлана Асина. Вы Искрят или Вайнар, Светлана Асина? Что нет, не понимаю, о чем вы говорите, я землянка. Ну все, я свое дело сделала, прощайте. Девушка прервала соединение и откинулась на спинку дивана. Вот ведь какой грозный мужик, выдохнула Света, чуть задирая голову вверх. Чего он такой нервный? Мои поздравления, Светлана. Вы только что лично беседовали с императором Ротана Ортом Аскьярдом. Причем, передали привет и говорили от имени того, кто уже много лет не числится в списке живых. Ну и задачку вы мне подбросили, Лич, хоть бы предупредили, улыбнулась Света, поправляя прическу. Все нормально. Очень хорошо, что сказали ему, что землянка. Это может оказаться ключевым моментом беседы. Честно говоря, не ожидал, что он так бурно отреагирует. Что же ему наплел, в таком случае, старик-хранитель? В итоге, послание было передано, прикормка удалась. Как среагирует на это самая большая рыба в этом пруду, пока непонятно, но хоть кого-нибудь знакомого со мной лично, он все же на эту встречу пришлет. Времени у него в обрез, всего 4 дня. От столичной планеты до Калдана быстро доберется только скоростной корабль. Разумеется, он может получить серьезную поддержку уже на месте, но это никак не меняет моих намерений. Тут главное следовать всем пунктам плана. Любое развитие событий сейчас все равно обернется в мою пользу. С момента переговоров с императором не прошло и 10 минут, но мы уже приближались к новой околоземной орбитальной станции, которую сами ее обитатели назвали «Новый горизонт». С этого момента все события, происходящие в мирах Содружества, станут для меня лишь задним фоном, второстепенным фактором. Моя задача на этом фоне – обелить свою репутацию, правда пока не знаю в качестве кого, доказать гнусность и ненадежность самого Института Хранителей как центрального органа сдерживания во всем Содружестве. И, наконец, протоптать тоненькую тропинку для своих деловых отношений. Лезть в дела империи по частным вопросам я не намерен. Если ОРТ пришлет кого-то, или сам явится навстречу, что маловероятно, разложу посланнику по полочкам все недостающие кусочки мозаики, поясню детали, договорюсь о сотрудничестве и тихонько отвалю в сторону, оставив тоненький канал связи для торговых дел. Аня уже и не помнила, когда у нее в последний раз был выходной. Никто в комплексе не отдыхал просто так, всегда по какой-то веской причине, чаще всего по болезни или серьезному недомоганию. Графики дежурств были расписаны так плотно, что время оставалось только на сон, которого, увы, с каждым разом требовалось все больше и больше, причем всем. Руководство лаборатории не раз поднимало на обсуждение эту проблему. С первых дней, Когда защищенный лабораторный комплекс стали использовать как убежище, вопрос живучести вставал несколько раз в год. В первые месяцы самый оптимистичный расчет показывал, что при правильном планировании и соблюдении норм, лаборатория сможет выполнять свои функции как убежище, не меньше 20 лет в режиме полной автономности. Суровая действительность сократила этот срок примерно в половину, а сейчас срок живучести самого комплекса и всех, кто в нем укрылся, сокращался каждый день на несколько процентов. Белая башня и так смогла продержаться почти 7 полных лет. Изначально, этот комплекс не был рассчитан как долгосрочное убежище, хотя проект, заложенный еще во времена Советского Союза, подразумевал длительную автономность. Сейчас чувствовалась серьезная нехватка определенного перечня запасных частей, расходных материалов, лекарственных средств, сырья. Список того, чего не хватает, слишком длинный. В последний год руководство получает доклад о ресурсах и возможностях без посторонних, в режиме секретности. Странно это, какой смысл что-то скрывать, если к финалу придут все вместе. Сама Анна многого не понимала, как работают системы комплекса, какие возникают проблемы и как решаются. Ей всего 16, она сама из так называемой четвертой двадцатки. Всего в убежище чуть больше 80 человек, которые делятся на ранги. Да, никакой демократии и равных прав. В первый ранг входят те, кто в состоянии принимать ответственные и компетентные решения, способные обеспечить полноценную работу. Звучит официально, но подобные фразы на общих собраниях звучат постоянно. Вторая категория – это те, кто является компетентным специалистом в конкретных областях – инженера, энергетики, строители, производители и переработчики. Третья категория – это крепкие специалисты, уверенно выполняющие свою работу – ремонтники, наладчики, слесари, токари, рабочие. И, наконец, последняя, четвертая категория, с довольно обидным названием – иждивенцы. Хоть по факту это и так, но к этой категории относят тех, кто не обладает важными знаниями, умениями и навыками, соответствующим образованием, квалификацией и опытом работы. Довесок, балласт. Разумеется, что к таким людям относятся дети и подростки, непрофильные специалисты, старики. Но даже эти люди, несмотря на свою низкую социальную позицию, не жалеют сил, чтобы принести пользу на благо всего комплекса. Все понимают, что на кону не честь или гордость, финансовое благополучие или признание. Нет, на кону в этой безумной борьбе ставкой является жизнь. И очень похоже, что все жители убежища проигрывают это суровое противостояние. Сегодня Надежда Ивановна, бригадир заготовительного цеха, где работала Анна, отпустила ее пораньше на полчаса. Это было очень кстати, потому что забираться на вершину вертикальной шахты, из которой Аня вела свою ежедневную трансляцию и поддерживала связь со своими двумя оппонентами, злым солдатом и пьяным Джо, становилось все трудней. Главный инженер станции и одновременно глава убежища Родион Тимофеевич говорил, что у нее может быть и намного больше слушателей. В Белой башне стоял довольно мощный передатчик, сигнал которого, при хороших погодных условиях, можно поймать в нескольких тысячах километрах от передающей антенны. К сожалению, погода была максимально неблагоприятной, хоть пьяный Джо как-то сказал, что их убежище находится неподалеку от Анкориджа. Аня смотрела по карте, это почти 2500 километров, очень приличная дальность вещания. В таком случае, действительно, слушателей без возможности обратной связи могло быть намного больше. Особенно, при таких атмосферных аномалиях, которые даже сейчас, в середине лета, оставляют желать лучшего. По пути в свою башню Аня заглянула на главную улицу, так называли центральную галерею комплекса. В убежище действовала так называемая распределительная система, как при коммунизме. Руководство комплекса распределяло ресурсы согласно утвержденным категориям и потребностям. Но существовали и личные связи среди обитателей, взаимные договоренности, обмен излишками или предметами, не входящими в список обязательных к декларированию. Почти с первых лет существования в качестве обменной валюты стали служить бульонные кубики и чайные таблетки. И те, и другие входили в индивидуальный рацион всех обитателей убежища, но вот использовались по-разному. Кто-то экономил нарочно, чтобы сохранить эти ценности на обмен в качестве валюты, а кто-то предлагал за них услуги или товар, стремясь дополнить собственный рацион. Сегодня Тоня, напарница Анны по цеху, вернула долг, 3 чайных таблетки, которые можно было поменять на 1 бульонный кубик, как раз на стихийном рынке, что на главной улице, которая вечерами превращалась в место общего отдыха и общения. Чайные таблетки Анне тоже нравились, но от бульонных кубиков больше пользы, они намного калорийней. Головокружение, беспокоящее девушку, вызывали тревогу, и она пыталась компенсировать общую слабость восполнением калорий из любых возможных источников. Выменив чайные таблетки на заветный кубик, Аня поспешила заварить витаминный суп в термосе, в котором уже лежала грибная пыль и молотые рыбные кости и сушеная свекольная кожура. До выхода в эфир оставался еще час, так что супчик успеет как следует настояться. Добравшись до башни, девушка привычно подключила аппаратуру, проверила уровень сигнала, показания забортной метеостанции и стала ждать полуночи, планируя в уме актуальные темы для своего монолога. Примерно за 10 минут до выхода в эфир пришел вызов от злого солдата. Злой солдат вызывает Искорку. Прием. Привет, солдатик. Искорка в эфире. Рада тебя слышать. Бойко ответила Аня, придвигая ближе эфирный микрофон и включая запись разговора на жесткий диск. Срочно. Не уходи из эфира. Появился новый контакт, позывной «Космос». Как поняла? Появился новый контакт, позывной «Космос». Поняла тебя, злой солдат. Я докладывал командованию, они сейчас решают, что делать. Космос вышел в эфир вчера днем, он и с тобой наверняка свяжется. Утверждает, что они готовят большую операцию по эвакуации на околоземную орбиту. Верится с трудом. Для облегчения работы, Космос запросил наши координаты. В таких вопросах я решения не принимаю, у меня свое командование, они сейчас этот вопрос обсуждают. Голос радиста с позывным «Злой солдат» звучал довольно уверенно и даже немного взволнованно, несмотря на весь вихрь помех и треска в эфире, но Аня старалась уловить каждое слово, потому что новость хоть и казалась какой-то фантастической, действительно не вызывала доверия. Назвать координаты – это все равно, что нарисовать мишенью себя на лбу. Но, не знаю, как обстановка у вас в бункере, но у нас полный бардак. Народ уже на пределе, пояснил «Злой солдат», вкратце обрисовывая обстановку. Уверена, что всем, кто смог дожить до сегодняшнего дня, очень тяжело. А вдруг и правда есть какой-то проект, который только сейчас смогли запустить? Очень хочу в это верить, Искорка. И о тебе, и о пьяном Джо я новому контакту рассказал. Решайте, как поступить. Все, мне пора, конец связи. Новость была очень неожиданная, поэтому Анне потребовалось немного времени, чтобы осознать все сказанное. Сообщение об эвакуации на околоземную орбиту звучало как-то нелепо. Возможно, что Анна чего-то не понимала, но разве это не еще большая проблема, чем обеспечение живучести на поверхности? Точнее сказать, под ней, но не в этом суть. Выжить за пределами атмосферы Земли, на орбите, намного трудней, плюс к этому возникнут проблемы с невесомостью, рециркуляцией, энергией и ресурсами. Какой смысл тащить выживших на орбиту, создавая себе еще больше проблем? Да и не могла себе представить Аня технологий, которые бы смогли обеспечить такую эвакуацию. Стоит взглянуть на показания метеостанции, чтобы навсегда избавиться от желания подниматься на поверхность. Как-то все это очень странно и неожиданно. Неужели действительно провокация? И кто-то, таким способом, пытается выяснить координаты еще действующих убежищ. В этом тоже нет смысла. Учитывая нынешнее состояние бункера, достаточно подождать еще пару лет, и все в нем живущие будут уже не в состоянии обеспечить собственное выживание без ресурсов. Пока Аня размышляла, возбужденно складывая в голове пазлы новых данных и реалий, подошло время выходить в эфир. Почти на автомате Аня выдала сигнал точного времени, в своем привычном стиле, с долей оптимизма и напускной легкости, поделилась со слушателями повседневными новостями, рассказала о погоде, выдавая вместо прогноза лишь свои искренние пожелания, и только после этого заполнила эфир привычным сборником музыкальных произведений, которые все уже давно знали наизусть. Как только трансляция в эфире перешла в автоматический режим, оживился приемник дальней связи. На канале послышался протяжный звук маяка, сигнал вызова и короткие щелчки, дающие возможность подстроить волну. Я Космос, вызываю Белую башню. Прием. Расставленные точки. На потенциально возможную встречу у планеты Калдан, разумеется, на самом краю системы, чтобы без возможных свидетелей, мы с Сапом отправились на Контики. Там корабль перешел в режим глубокой маскировки, спрятавшись в пространственном кармане. Я же, тем временем, влез в свое старое роботизированное тело и поднялся на борт ската, который уже много лет пылился в нашем ангаре. Скат вполне вписывался в рамки технологий Содружества, как и мое старое тело, пусть и с сильными допущениями, если никому не позволить во мне ковыряться и разбирать на запчасти. Выкладывать все свои козыри я не хотел, что-то следовало приберечь на перспективу, ведь мне неизвестно, как пройдет встреча, состоится ли вообще, и чем, в конечном итоге, закончится. Обстоятельства сложились таким образом, что мне предоставляется очень большой выбор потенциальных возможностей. Для подтверждения серьезности своих намерений, я прихватил на борт заготовленный контейнер с очищенным аквентином. Стоимость контейнера, по самым скромным подсчетам, составляет около 5 миллиардов кредитов. Я не специалист по человеческим взаимоотношениям, напутствовал меня САП, но, если дело примет крутой оборот, просто задействуй систему самоуничтожения. Надеюсь, до этого не дойдет, САП. И тебя, и корабль, действительно, лучше не показывать. Но и подрываться не вижу смысла. И корабль жалко, и груз. Люди по своей природе очень любопытны. При первой встрече они не станут действовать грубо, постараются оценить обстановку, выяснить мотивы и намерения, а после начнут плести паутину ловушек. В этом смысле обитатели Содружества весьма предсказуемы. «Тебе видней, Лич», — буркнул САП, скрестив руки на груди. «В любом случае, я буду рядом и, если понадобится, прикрою. Надеюсь на тебя, дружище, но действуй только по сигналу. Возможные варианты мы с тобой уже обсудили, так что давай держаться плана». Результаты тщательного сканирования показывали, что посторонних наблюдателей в системе нет. Только стандартные системы навигационного контроля и дальнего обнаружения, установленные на орбитальной станции, еще в мою бытность герцогом Ассваргом. А сканировали мы систему своими, на порядке более совершенными сканерами и приборами. В целом, когда я попробовал провести сравнительный анализ уровня технологий, доступной мне и мирам Содружества, то получалось, что мы стоим на разных концах очень глубокой пропасти. А глубина этой пропасти увеличивалась из-за того, что те базовые законы физики и динамики, что использовались в Содружестве для развития технологий, рано или поздно заведут техническую цивилизацию в тупик. Заковыркой на этом пути развития была как раз прямая зависимость уровня технологии и затраченных на нее ресурсов сырья и энергии. Чем выше нужен был результат, тем больше требовалось приложить усилий. Именно эта зависимость делает технологии Содружества очень дорогими. Так что контейнер с очень ценным минералом у меня на борту, товар весьма востребованный и желанный. До назначенной встречи оставалось еще 15 часов. Я уверенно и привычно оставил ската в дрейфе под стандартным, известным в империи маскирующим полем, достигнув точки встречи. Мне следовало продумать последовательность поставок и возможные варианты, если договориться с посланником не удастся. Почему-то я не сомневался, что это будет графиня Эрдор. Не рискнет самой РТ галопом мчаться на сомнительную встречу. Хотя, черт его знает, какие у него отношения с Аэром Вином и Хранителями на сегодняшний день. Коль уж взялся за такую большую, я бы даже сказал масштабную задачу, как восстановление планеты, то действовать надо последовательно. Первые месяцы работы на Земле сканирующих зондов и разведчиков показали, что нейтрализовать последствия радиации в целом будет не так уж сложно. Мы с САПом обсуждали этапы работы технологии, которые станем применять при очистке. Даже для миров Содружества подобная задача вполне по плечу, пусть и не в таких временных рамках. Собственно, сама очистка атмосферы от пыли и остаточной радиации займет всего лет 5. Наше производство на базе сейчас ударными темпами создает специальные атмосферные уловители. Как только очистится атмосфера, успевшая неслабо промерзнуть планета начнет оттаивать. И вот тут вступит в действие второй этап – глубокая очистка почвы верхнего слоя пород и культивация. Достаточно довести фоновый уровень радиации до естественного, того, что был в начале 20 века, к примеру. Это уже более длительный и затратный процесс, но я рассчитываю, что наши автономные комплексы справятся с ним лет за 30. Глубокая культивация подразумевает фактическую стерилизацию почвы, хоть уверен, без мутаций не обойдется, но с ними можно будет бороться видовым доминированием. А для этого нужен очень обширный семенной фонд и чистый биоматериал насекомых и животных. Именно для этого мне и требуется специализированное оборудование для работы с биоресурсами. Строить и разрабатывать его самостоятельно не имеет смысла, оно уже существует в достаточном для меня количестве и качестве. Зачем тратить силы, если все необходимое можно просто купить? С биоматериалом, в число которых, увы, попадают и люди, надо начинать работать прямо сейчас. Строящаяся и постоянно расширяющаяся орбитальная станция «Новый горизонт» сейчас уже планирует график вывоза уцелевших людей с планеты. К моему огромному сожалению, их немного. Вывезут всех, кого смогут, отмоют, подлечат, накормят и уложат в стазис-контейнеры на долгое хранение. Пока будут пользоваться медицинской секцией аварского крейсера и тремя челноками, что я построил для вывоза людей. А сегодня попробую качественно провести переговоры и заключить сделку на поставку медицинского оборудования и стазис-генераторов. Сделаю предварительный заказ на оборудование для биолаборатории и пару фабрик по производству синтов. Солнечную систему надо обезопасить от непрошенных гостей, так что синты для таких задач сгодятся в самый раз. Сканеры корабля зафиксировали серьезное гравитационное возмущение на основной разгонной трассе. В систему Каладана вошла мобильная эскадра с вымпелом имперской гвардии. Приятно было видеть. ОРТ не переложил задачу на флот, а воспользовался личным гвардейским ресурсом. Значит ли это, что он поверил и решил сделать шаг навстречу? Сложно сказать. ОРТ далеко не идиот и никогда поспешных или опрометчивых действий не совершал. Что ж, проверим, насколько он или его посланник готовы к диалогу. Радар отметил появление в объеме 12 тяжелых крейсеров рейдерского класса. Дальняя разведка. Мобильные, скоростные, хорошо вооруженные, с высокой степенью автономности боевые корабли примерно 16-го поколения. Однако, весьма серьезный прогресс. Каждый из этих крейсеров на две головы выше по классу и мощности, чем тот Нибелунг, что я когда-то строил для себя и Императора. Корабли хоть и мощные, но с дизайном внешнего вида в Империи, как собственно и во всем Содружестве, проблемы так и остались. Упор только на функционал, никакой эстетики. Хоть бы для гвардейских кораблей могли постараться. Угловатые призмы со стесанными острыми углами, обляпанные в кажущемся хаотическом порядке, надстройками и выступами, как нелепыми наростами. Грубый и некрасивый каркас крепления силовых установок и подвесных гондол. Складывалось впечатление какой-то незаконченности, убогости, именно с точки зрения эстетики. Про боевую мощь речь не идет. Один такой корабль раскатает моего ската в лепешку, если, конечно, сможет прицельно попасть. Особенность моего курьера как раз в том, что он запредельно маневренный и верткий. С момента постройки он был практически беззубым и не мог дать уверенный отпор в бою. Но только не теперь. Несколько весьма эффективных пушек на борту я установил уже после того, как познакомился с САПом и уже построил контики. Корабли уверенно двигались к точке координат, указанной в переданном Светланой сообщении, что точно не вызывало сомнений, что разговаривать со мной будут очень серьезно. Ведущий флагман и малый корвет поддержки системы РЭП вели активное сканирование куба пространства. Контики, спрятанные в гравитационной складке, они обнаружить не смогут. А вот сквозь мою маскировку на такой небольшой дистанции точно пробьются. Заработал канал связи в полном режиме, то есть передавая и звук, и изображение. Голограмма высветила фигуру Императора, стоящего в боевой рубке корабля. Рядом с Ортом можно было заметить изящную, несмотря на возраст, фигуру графини. Значит, оба заявились. Что ж, приятно видеть. Связь работала, трансляция шла, но Император просто ждал, ничего не говоря. Хочет, чтобы я первый вышел на диалог. Хорошо, я не гордый, тем более что это я его пригласил, и он, по факту, оказал любезность. Рад приветствовать, Ваше Величество, и тебя, и графиню. Сбавьте скорость, господа, а то рискуете проскочить мимо меня. Если это ты, Ник, спокойно проговорил Император, то напомни, пожалуйста, какой ключ ты просил меня передать тебе при нашей первой встрече. Таким способом ты меня не сможешь проверить, ОРТ, есть на то причины, хотя, если настаиваешь, я просил тебя дать мне ключ Н-312, но вместо него ты подсунул мне калибратор И-408. Мне этого достаточно, Ник. Если не откажешься побеседовать со мной, то поймешь, что это не так. Сказав это, я снял маскировку с корабля и двинулся навстречу эскадре, не прерывая при этом канал связи. Флагман сбросил скорость и открыл летную палубу, как бы приглашая меня внутрь. Такой крошечный корабль, как мой курьер, поместится туда с легкостью. Мы тебя слышим, Ник, но не видим, заметила Хила. Я сделал это умышленно. Настоятельно рекомендую максимально сузить круг тех, кто будет присутствовать при нашем общении. Можете считать это условием переговоров. Говорить решили на моем корабле. Для этого пришлось открыть все шлюзы и переборки, чтобы атмосфера из ангара могла заполнить внутреннее помещение ската. Разговаривать со мной пришел сам император, графиня и, судя по всему, сотрудник имперской службы безопасности в звании полковника. Мое старое тело выглядело, конечно, несколько угловато и немного устрашающе. Реально напоминало боевого робота с выкрученными на максимум силовыми возможностями. Технологии, по которым я собирал это тело в содружестве, только разрабатывались. Визитеров я встретил в своей крохотной рубке, спешно переделанной под кают-компанию. Сам император, хилый полковник разглядывали меня несколько секунд, пока, наконец, графиня не начала беседу. «Это ведь не скафандр?» – спросила она, не отрывая глаз от подвижного тела носителя. «Нет, Хила, теперь я так выгляжу. Но начну по порядку и издалека. Я родился на далекой дикой планете под названием Земля. Там на ней меня звали Николай Владимирович Морозов. Я был наемником. Погиб во время выполнения миссии в возрасте около 50 лет. Какие интересные подробности!» Заметил император Оерте, откидываясь на спинку кресла. «Дальше будет еще интересней, обещаю». Не имея представления о том, что ждет меня после смерти, ориентируясь лишь на смутные религиозные представления, я вдруг осознал себя в некоем виртуальном пространстве, где встретил сущность, выглядящую как седовласый старик в старомодном костюме. Эта сущность предложила мне продолжить жизнь, но только в другом теле, отчасти рассказав мне довольно правдивую, как мне кажется, историю прежнего владельца. Предложение было вполне заманчивое, тем более, что никаких предварительных условий тот старик мне не ставил. Разумеется, что я согласился. Это было тело Ника Асцварга, уточнила Хила. Не совсем. Это было тело Хеймура Ясцварга, дальнего родственника и потомка того самого старика, что предложил мне его занять. Тогда я этого не знал. Именно в этом теле я и появился на планете Калдан. Исходных данных у меня не было, поэтому не придумал ничего другого, кроме как представиться настоящим именем и фамилией. Так на свет появился Ник Мор, как результат бесцеремонно урезанного имени и фамилии. Дальнейшая моя жизнь вам по большей части известна. Через какое-то время в моей крови обнаружилась дворянская метка, и тогда, в результате очередной метаморфозы, возник Ник Асцварг. Дальнейшая моя жизнь также по большей части очень тщательно задокументирована, до точки финала. Вот там-то в нескольких шагах от финальной точки и начинается путаница. Тот самый седой старик, ныне известный мне как Хранитель, или Йорт Асцварг, изначально готовил это тело для себя, и он получил, что хотел. Хранитель провел в теле Ника последние 5 лет жизни, но на этом история становится только запутанней. Мое сознание, как Николая Морозова, было извлечено из тела Ника Асцварга и помещено во вспомогательный мобильный эскин в цифровом формате, разумеется. Очухали меня через 20 лет, техники на корабле мусорщиков, держащем курс в сторону Тройственного Союза. Оцифрованный разум в рамках вспомогательного эскина имеет мало возможностей на выживание, особенно в такой дыре, которой на тот момент являлась планета Аюна. Пришлось постараться, но я сумел. Сначала влез в тело ремонтного робота, затем вскрыл головной эскин орбитальной станции с целью обеспечить себе легальное положение и посредников, что станут снабжать меня средствами выживания. 2 года борясь за выживание, я не знал, что истинный владелец тела, в котором я провел солидный кусок своей поддельной жизни, тоже не канул в небытие, а выжил. Причем выжил как искорка сознания, сохранив воспоминания своего прошлого. Если хотите подробностей на этот счет, то потрясите архивы и самого Хранителя на тему божественных, бессмертных искр. Оцифрованный вместе с моим сознанием, Хеймур Ясцварг почуял возможность улизнуть из носителя и сбежал в информационную сеть орбитальной станции. Именно в этот момент наши пути как отдельно существующих сознаний разошлись. Я продолжил искать возможность выжить в роботизированном носителе, а вот Хеймур пошел другим путем. Используя уязвимые места нейросетей, он смог пробраться в тело молодого парня, сына владельца станции, Аэровина, видимо, уничтожив сознание последнего. Это молодое дарование очень быстро подмяло под себя станцию и, зная о моем существовании, вычислило меня, обложив со всех сторон так, что я и пискнуть не мог. Так я попал в его ловушку. На тот момент времени я только и смог что сделать первый прототип тела, и только искал возможность обзавестись транспортом. Не скрывая давления и не брезгуя угрозами, новоявленный Арвин потребовал от меня возглавить корабельные верфи и воплотить в жизнь проекты моих кораблей. Сам же при этом принялся строить религиозно направленную диктатуру, которая успешно существует до сих пор. Мне же повезло улизнуть из его цепких лап, оставив вместо себя исполнительного болванчика. То есть вмешался в мой монолог Уэрте, если я все понял правильно, то ты на сегодняшний день оцифрованный человеческий разум, способный пройти ассоциативный тест, дающий допуск к гиперпрыжку. Так и есть. Я понимаю, к чему ты клонишь, Уэрте, да я подпадаю под закон Содружества о цифровых носителях и межзвездных перелетах. Но я не Искин в чистом виде. Разбираться с этим никто не будет, нахмурился император. А следовало бы. Моя база далеко за пределами Содружества и на данный момент весьма неплохо укреплена. Пытаться взять меня силой — не вариант, уж поверь. Так получается, что Эорвин, самопровозглашенный император, и есть Хеймур Ястцварг? Спросила Хила, прерывая нашу с императором беседу. Ты, Николай Морозов, и Хеймур одновременно существовали в одном теле? Да, но я об этом никогда даже не догадывался. А не верить Хеймуру у меня оснований нет. Мало того, он помнит все, что произошло в мою бытность Ника Ястцварга. Ему также доступны мои воспоминания из прошлого, когда я был землянином. Именно поэтому та проверка, которую ты попытался мне устроить, Уэрте, не имела смысла. А Эорвин помнит все, что доступно мне до момента разделения. Однако, как сложно все закрутилось, Николай, спокойно и сдержанно проговорил император. Теперь мое имя Лич, и я хочу оставаться Личом и дальше. Что же в таком случае заставило тебя искать встречи со мной? Мой рассказ с пояснениями выглядел довольно странно, но вполне стройно. Плюс к этому, я не требовал поверить мне на слово и сделать из этого поспешные выводы. У самого императора была возможность проверить мои слова, поговорить с хранителем или с Аэром Вином. Независимо от того, что они ответят, а врать в их положении не имеет смысла, Уэрте сможет правильно расставить все приоритеты и понять причину противостояния. Ты правильно понял, Уэрте, я должен был прояснить ситуацию и уточнить детали, которые, как мне кажется, весьма важны. Игру на твоем поле ведут Хеймур и Хранитель. Я вне игры с того момента, как, условно говоря, сыграл в ящик. Я только выживал, прятался и убегал. Сейчас появилась возможность выйти на откровенный разговор. То есть, почувствовал силу. Сил я и прежде не терял. Был стеснен в средствах, но сил не терял. Это, кстати, вторая причина, почему я искал встречи. Я вне Содружества, у меня теперь своя сфера интересов, но тоненький ручеек торговых отношений и определенных рамок взаимопомощи хотелось бы сохранить. Ты ведь понимаешь, что будь я один, без серьезной поддержки, я бы на такую встречу не решился. Но произошла она только сейчас, в момент, когда я полностью уверен в своих силах и возможностях. Смело играешь, Лич, как и тогда, прежде. Теперь я больше склонен верить твоей истории, хоть полного доверия и не может быть до определенной поры. Никто не требует. Я просто хочу сохранить контакты и отношения. Твоя история, конечно, кажется безумной, но твой корабль, твое тело – веский аргумент в подтверждении слов. Хочу, чтобы ты понимал, я всегда был чужаком в чужом теле, в чужом для меня мире. Прошел пусть и короткий, но насыщенный путь, приправленный вынужденной ложью. Путь, на котором повстречал много людей, в том числе и тебя с графиней. Сейчас от меня прежнего, того Николая Морозова, наемника с позывным «Дубак», осталось только сознание, сохраненное в теле самодельного робота. Я не обрел живого тела, потерял все, что у меня было, но не теряю надежды продолжить жизнь. Все тобой сказанное, Лич, надо основательно обдумать и проверить, вдруг вмешалась Хила. Если Эорвин так легко влез в живое тело, уничтожив сознание его владельца, что, в таком случае, мешало тебе поступить подобным образом? Две проблемы, Хила. Я уже жил в чужом теле, это довольно странно и не очень удобно. И вторая проблема, это то, что живое тело придется у кого-то отнять. Отдаст он его под воздействием силы или добровольно, не имеет значения. В данном случае речь уже заходит не о морали или этике, нет, о явлениях куда более высоких, чем генетическая наследственность. Вопросы из разряда духовной ответственности. В моем распоряжении несколько планет, на которых полно тел вполне пригодных для заселения. Но ты себе представить не можешь, скольких возможностей я лишусь, сменив даже этот роботизированный носитель на слабый, смертный, кусок мяса с костями. Это будет очень неравноценный обмен. Выходит, что я зря гнал сюда целую эскадру и готовился выслушать ультимативные требования как предлог к войне. Спокойно подвел итог переговоров император. Нет, не зря, Уэрте. Ты выиграл войну со своим страхом, с той стеной непонимания, что встало между тобой и хранителями. Ведь скармливая тебе технологические цепочки, он продолжает дергать тебя за ниточки. Посмотри на этот корабль, на груз, который я привез в качестве предоплаты. Теперь ты понимаешь, что технологии, на крючке которых до сих пор сидит все содружество, можно получать не только от хранителей. Я теперь тот, кто есть на самом деле. Тот, кто когда-то умер на планете Земля, утратив живое тело. Лич. Ни Николай Морозов, ни Ник Мор, ни Лорд Сварк. Просто лич, нашедший свое место в этом мире. Захочешь иметь со мной дело, буду рад. Нет, не стану настаивать и больше не посмею потревожить. Решать тебе, ваше величество. И с принятием решения я торопить не стану. Спроси мнение графини на этот счет. Женская интуиция штука тонкая. Спрошу. Но позже, ухмыльнулся ОРТ, удобнее устраиваясь на жестком кресле. Я так понимаю, ты нашел свой родной мир, свою планету? Не стану отрицать, нашел. Зная тебя, могу предположить, что ты желаешь подмять ее под себя, уже, но это отдельная история, сейчас ее подробности не имеют значения. Если мы сможем договориться и довериться друг другу, то я бы хотел в первую очередь купить, а точнее сказать, обменять, 4 мобильных госпиталя 12 класса в максимальной комплектации с полным складом снабжения, и большую промышленную партию стазис-генераторов. Далеко лететь до твоей планеты? Очень далеко, ваше величество, раз в 10 дальше, чем от Иридана до Вайнар. Так что с точки зрения логистики моя планета совсем не интересна для военной экспансии. Как, в таком случае ты собрался тащить 4 тихоходных госпиталя на такое огромное расстояние без экипажа, персонала, опытных пилотов и кораблей поддержки? Хорошая попытка, ваше величество, но позвольте мне оставить при себе такие данные. Я вам не враг. Если договоримся, то и друг, и союзник. Всему свое время. Я затеял эту встречу, чтобы внести ясность в ту историю, что крутилась вокруг меня и капитально спутала карты, напуская дым на возню хранителей. Заявил о своих интересах. Большего не прошу, но готов рассмотреть и ваши предложения. Нам потребуется очень многое обсудить между собой, проверить данную тобой информацию. Никто есть лич. Смею предположить, что именно для этого на переговорах присутствует полковник СБ. У него наверняка есть ко мне вопросы. Нет, лич, вопросов у него нет, повысил голос ОРТ. Я и забыл, что у тебя стойкая аллергия на агентов безопасности. Я не биологическая форма разума. У меня уже довольно давно нет типичных человеческих реакций на раздражители. Сейчас проявление эмоций, чувств и типичных реакций я могу себе позволить только в воспоминаниях. Согласен, что звучит это довольно странно, но пытаться нарушить мое эмоциональное состояние, это все равно, что дразнить сырым мясом дохлую собаку. Что ж, хорошо, если так, ухмыльнулся император. Эмоции в политических вопросах плохой союзник. Я поручу работу с твоим торговым предложением Хиле. Не хочу расширять круг людей, вовлеченных в наши договоренности. Понадобится время, чтобы собрать твой заказ и разместить заявки на будущее. 3 или 4 месяца, может чуть больше. Вполне приемлемо. И еще кое-что, ваше величество. Мой посредник, Светлана Асина. А, это та дворянка, что передала сообщение. Она не дворянка, просто вы неверно воспринимаете наши имена и фамилии. Не устраивайте за ней слежку или охоту. Обычная девочка без всякой подготовки, просто выполняет мои поручения и не более того. В своем нынешнем виде, я не могу появляться в людных местах. Вместо меня это делает она. Завести банковский счет, провести переговоры с посредником, вот и все ее задачи. Она не агент и не диверсант. Кстати, империя Авар нащупала путь к моему родному миру, планете Земля. И уже лет 10, а то и больше таскают оттуда людей в качестве рабов. Дайте поручение спецслужбам, если им будут попадаться земляне, пусть приглядывают за ними. Я выкуплю всех, без исключений. Теперь я готов выслушать ваши требования. Я отправлялся на эту встречу не для того, чтобы выдвигать какие-то требования, а лишь с целью прояснить для себя суть послания. Я откровенно не понимал, как Ник мог выжить, или кто скрывается за его именем. Однажды у меня состоялся разговор с хранителем, в котором он поведал мне, что Эрвин и Ник Ассварк – это одна и та же личность. Технически уличить хранителя во лжи не получится. Нынешний повелитель империи Хаймур, Эрвин, действительно обладает всеми воспоминаниями, что и я, до того момента, как мы разделились. Он вполне может помнить номера счетов, коды доступа, какие-то координаты, события и приватные беседы. Но всегда нужно помнить, что он всего лишь человек, уязвимый, слабый, заносчивый, не всегда дальновидный, очень амбициозный и эмоциональный. У него нет особых способностей и непревзойденной гениальности, но у него есть маниакальная жажда власти, мания величия, которая, порой, просто затмевает его разум. Это совершенно не тот Никас Сварк, которого вы когда-то знали. Да, он истинный владелец тела, это правда, но не более того. Все, что осталось от прежнего Ника, я забрал себе. Мы договорились встретиться вновь через 4 месяца. Посредником в наших делах станет графиня Хилла Эрдор. С ней я буду вести дела самостоятельно. Светлана мне поможет и при этом станет вести дела в других системах и выстраивать торговые отношения независимым потоком. Оставлю на нее мелочи по снабжению и частично вопрос дипломатии. Переданный мной контейнер самородков Аквентина очень вдохновил даже самого императора. Видать, за годы, что я провел вдали от содружества, цена на этот товар заметно подскочила. Мы с Сапом могли бы оставаться одиночками, которым от общества ничего не требуется, сами по себе как вольные бродяги. Но коль уж взял на себя ответственность за целую цивилизацию, пусть и успевшую пустить себе пулю в голову, образно говоря, то надо тянуть эту лямку до конца. Я просто обязан использовать свое состояние, положение и возможности для того, чтобы восстановить человеческий род на моей родной планете. А для полноценного восстановления мне нужны связи, торговля, обмен, в том числе и с мирами Содружества. Увы, но такие контакты редко, когда можно выстроить в одностороннем порядке. Иные услуги трудно оценить деньгами. Пусть я и оставляю тонкую нить контакта, он все же подразумевает, что это будет двусторонняя связь. Сегодня в радиорубке, в которой за последние годы Аня привыкла сидеть совершенно одна, было довольно людно. Чтобы подняться наверх еще 5 ответственным специалистам из руководства убежища, даже временно подключили лифт, который хоть и со скрипом и подозрительным треском, но все же дотащил всю делегацию на верхний ярус. Новый контакт с позывным «Космос» связался с Анной еще прошлой ночью. Аня записала на диктофон всю беседу и пообещала, что передаст все сказанное своему руководству. Тянуть с докладом не стала, оставила эфир в автоматическом режиме, а сама отправилась будить несчастного Родиона Тимофеевича, главу убежища. Сонный, но сумевший себя взбодрить осознанием срочной новости, Родион Тимофеевич прослушал запись переговоров несколько раз. Разумеется, что у него возникло множество вопросов и уточнений. Событие действительно неожиданное. Появившийся контакт собирает сведения обо всех выживших на Земле. Координаты, косвенные данные, даже слухи. Важным был тот факт, что его совершенно не интересуют ни национальность, ни раса. Он просто собирал всех выживших, которых обещал поднять на околоземную орбиту. В подобное верилось с трудом не то что опытным специалистам из руководства, но даже самой Анне, у которой за спиной домашнее образование, которое благополучно завершилось на уровне 3 класса, да и то с изучением лишь пары основных предметов, математики и правописания. Все остальные знания Анна получала из книг, фильмов и журналов, которых в убежище оказалось не так уж и много. Но даже Аня понимала, что провернуть нечто подобное, как отправка огромного количества неподготовленных людей на околоземную орбиту, с точки зрения современных технологий, задача просто невыполнимая. Явно прослеживался какой-то подвох, какая-то уловка. Именно поэтому в радиорубке собрались почти все представители руководства и ведущие специалисты. Выйти на связь можно было в любое время. Космос утверждал, что у него нет ограничений по дальности и времени выхода в эфир. Именно поэтому было принято решение не затягивать вопрос и поскорее выяснить все условия. Аня привычно подключила и настроила аппаратуру. Родион Тимофеевич с некоторым удивлением наблюдал за ее уверенными и даже проворными действиями, но ничего не сказал, ни до пустых разговоров ему сейчас. Подтянув поближе микрофон, Аня нажала кнопку вызова. В эфире «Искорка», контакт «Белая башня», вызываю «Космос», прием. В воздухе радиорубки повисла тяжелая пауза ожидания. Все присутствующие, затаив дыхание, вслушивались в сухой треск динамиков над пультом оператора. «Слышу вас, Белая башня», говорит «Космос». «Рад, что так быстро ответили». Прием. Передаю микрофон ответственному руководителю, позывной «Родион», как поняли меня. Прием. Понял тебя, «Искорка», позывной «Родион». Готов к разговору. Прием. Аня уступила место возле микрофона главе убежища, но сама осталась рядом, чтобы в случае чего удержать волну и обеспечить устойчивую связь. На связи «Родион». космос. Расскажите о проекте. Как поняли меня? Прием. Понял вас, Родион. Программа называется «Новый горизонт». На орбите Земли частично функционирует и продолжает строиться большая орбитальная станция, способная принять большое количество выживших. У нас достаточно продовольствия, медикаментов и средств выживания. Из-за погодных условий и недоступности некоторых бункеров и укрытий, мы не можем уверенно определить координаты, чтобы выслать команды эвакуации. Как поняли? Прием. Звучит очень неправдоподобно. Кто руководит программой? Кто осуществляет такое масштабное строительство? Кто обеспечивает способы эвакуации? Прошу пояснить. Прием. Понял вас, Родион. Сейчас это уже не секрет. Инициативная группа обратилась за помощью к представителям внеземной, технически более развитой, цивилизации. И строительство станций, и обеспечение, способы и средства эвакуации предоставлены с их стороны. Как поняли? Прием. Звучит еще более неправдоподобно, космос. В подобное еще сложнее поверить. Прием. Прекрасно вас понимаю, Родион. Если бы мы их не попросили, они бы не стали вмешиваться, такая уж у них особенность. Но прошу вас поверить, это правда. Мы действительно желаем спасти всех, кого только можно. Нам не важно, какой вы расы, из какой страны, какая у вас вера, мы просто спасаем всех, кого только можно. Мы бы могли обеспечить вас всем необходимым на поверхности, доставили бы вам все нужное для выживания оборудование, медикаменты и припасы. Но цель эвакуации как раз в том, чтобы забрать с поверхности всех выживших для очистки планеты. Велика вероятность, что оставшиеся на Земле, даже в убежищах, не смогут пережить все этапы очистки. Как поняли? Прием. Кто-то уже согласился на эвакуацию. Скольких вы смогли вывести с Земли? Прием. Понял вас. Сейчас три группы работают в Австралии, около 200 выживших. Южное полушарие Земли меньше пострадало, чем северное. У нас мало пилотов, но пока справляемся. На прошлой неделе вывозили несколько групп из Южной Америки. Прием. Нам нужно время, чтобы все обсудить и принять окончательное решение. Прием. Понял вас, Родион. Этот канал всегда открыт. Если будут вопросы, готовы ответить. Прием. Космос. Берем сутки на принятие решения. Конец связи. Вас понял, Родион. Конец связи. Несмотря на то, что в радиорубке было довольно прохладно, Родион Тимофеевич весь покраснел и взмок, так, словно бы пробежал 5-километровый марафон. Трудно даже представить, после всего услышанного, что за мысли сейчас крутились в его голове, и до какой степени были напряжены нервы, но по эмоциям на лице можно заметить, что руководитель комплекса в шоке. Пришельцы. Что за глупость? Нарушил молчание главный энергетик Давитолов. Неужели они действительно думают, что мы поверим в эту чушь? А во что ты готов поверить, Давид? Спокойно спросил Родион Тимофеевич. В то, что мы дотянем до следующего лета. Или в то, что с урезанием рациона мы не получим новый каскад заболеваний от самых простых до повальных эпидемий. Воздух за пределами бункера и не думает очищаться. Уровень радиации хоть и не смертельный, но все равно опасный. Температура держится ниже 40 уже третий год, что превращает все наши расчеты и смелые предположения в бумажный мусор. Сколько ты еще собрался торчать в этом чертовом бункере, Давид? Ты прав, Родион, наше положение незавидное, ресурсы и оборудование на пределе. Но я не могу поверить в добреньких пришельцев, которые вот так за здорово живешь вдруг взялись помогать несчастным дикарям, не совладавшим с ядерной дубинкой. Я тоже не верю в их альтруизм и бескорыстность. Наверняка есть то, о чем нам не сообщили и не стали озвучивать в эфире все условия. Но пойми, при любом раскладе нам придется заплатить цену. Останемся мы здесь или согласимся на сомнительную авантюру, все равно придется платить. Никто лучше тебя не знает, сколько еще протянет наш реактор. Дашь мне 100% гарантию, что завтра он не уйдет в аварийное отключение. А если опять появится грибок, который на четверть сожрет наш и без того скудный урожай? У меня сердце кровью обливается, когда я смотрю в голодные и уставшие глаза людей. Понимаю, чувствую, что рядом со мной ходячие мертвецы. Все, кто спасся тогда в первые месяцы войны в этой лаборатории, и так совершили невероятное. Выжили в тяжелейших условиях столько лет, без поддержки, без надежды, без шансов. Мы всегда знали, чем закончится наше бессмысленное выживание, вмешался в разговор Владимир Карин, главный врач комплекса. Еще несколько месяцев и у некоторых моих постоянных пациентов, в том числе из числа руководителей, начнутся необратимые процессы. За все эти годы мы потеряли почти четверть обитателей убежища. Кто-то умер от старости, иные от хронических болезней, а кто-то только потому, что я как врач просто не смог им помочь. Мне просто нечем было им помочь, Давид. Я тоже смотрю людям в глаза, и я не верю, что у кого-то появится желание сыграть с нами злую шутку и устроить подобный фарс. И не имеет значения, пришельцы это или еще кто. Им нет смысла тратить ресурсы и давать ложную надежду. Да, я так же, как и ты, Давид, не верю в инопланетян. Но я точно знаю, что нас ждет впереди, если мы не поверим. Думаю, что скрывать подобную информацию от прочих обитателей убежища нет смысла, подытожил Родион Тимофеевич. В данном случае наши мнимые должности и руководящие посты не имеют никакого значения. Судьбу убежища должно решить простое голосование. Если мы скроем информацию и дадим отрицательный ответ, нас просто не поймут. Получится, что мы лишим людей шанса, цели и планы, что лично я получал, вкладывая огромные средства и ресурсы в обеспечение выживания человечества. Со стороны может показаться, что это пустая трата времени, средств и сил. Нет, все не так. Взамен я получал то самое человечество как возобновляемый ресурс. Звучит странно, но с моей позиции фактически бессмертного, лишенного физиологических реакций существа, это действительно можно расценить как приобретение более дорогого, возобновляемого ресурса. Чем-то подобным, как мне кажется, занимается садовник или огородник. Он сохраняет и отбирает семена, подготавливает почву, производит удобрения, пригодные для выращивания плодовых деревьев, цветов или овощей, не имеет значения. Эта миссия по спасению Земли не только дает мне цель, но и подразумевает совершенно конкретный результат. Коль есть возможность, достаточный уровень технологий, знаний, то я просто обязан их применить. Хоть в данный момент могу только вспоминать человеческие реакции и чувства, в моей памяти сохранилось немало событий, свидетелем которых я был лично, когда приходилось смотреть в глаза людей, полные отчаяния, скорби и боли. Еще когда жил на Земле в своем собственном теле, понимал, что с миром что-то не так, где-то закралась критическая неустранимая ошибка, которая в конечном счете приведет к чему-то ужасному, необратимому. Тогда я только надеялся, что у человечества хватит сил и разума избежать печальной участи. Ведь были же шансы. Увы, все, на что я так надеялся, по какой-то причине, не состоялось. В моем распоряжении есть огромный производственный комплекс, способный производить межзвездные корабли, но вместо них я буквально штампую обитаемые модули для околоземной станции. Произвожу роботизированные комплексы, обеспечивающие техническую поддержку. Создаю кластеры из скинов, основанные на новых технологических решениях. Люди в строительстве всех моих проектов и задумок участия не принимают. В этом нет смысла. Они объект спасения, а не средства. У них нет достаточного уровня знаний, чтобы управлять и даже контролировать все те агрегаты, что я задействую в реализации своих проектов. Те 13 бывших рабов, которых я переправил к Земле из нашей базовой системы, еще хоть как-то справляются с функциями посредников между мной и теми выжившими, которых постепенно начинают вывозить с планеты. Этого вполне достаточно. САП больше увлечен разработкой оборудования и технологий для очистки земной поверхности и атмосферы. Я же сосредоточился на строительстве станции и всех сопутствующих систем. Наше взаимодействие с САПом было настолько тонко настроено и синхронизировано, что уже даже непонятно становилось, кто и за что отвечает. Мы уверенно поддерживали друг друга, дополняли, корректировали. Чего-то не знал и не понимал САП, где-то возникала опасность ошибки с моей стороны, но мы умудрялись компенсировать такие моменты в нашей активной работе. Станция «Новый горизонт», собранная из модулей, которые партиями поступали из нашей базовой системы, больше напоминала трехмерный крест с лучами на 6 сторон. Некоторые блоки этих лучей были еще недостроены, но основную функцию по принятию выживших станция могла выполнять уже в полном объеме. Там, собственно, ничего сложного и не было. Команда бывших рабов во главе с Сергеем Некрасовым активно выявляли еще уцелевшие бункеры и убежища, искали выживших по всей планете, вывозили с помощью простых, но надежных челноков на орбиту и помещали в сектор реабилитации. Выжившие проходили этапы вакцинации, очистки от остатков радиации, при необходимости помещались в медицинские капсулы. Неделю или две их активно откармливали, а после помещали в большие стазис-капсулы, группами по 10-15 человек. Ждать времени, когда пройдут все этапы очистки планеты и восстановления ее нормальной жизнедеятельности, еще слишком долго. Пройдет 200, может быть 300 лет, прежде чем с уверенностью можно будет сказать, что планета стала безопасна и вполне пригодна для жизни. Даже на уровне технологий, которые мне сейчас доступны, я не могу обычные деревья заставить расти быстрее, чем это предусмотрено самой природой. А нарушать естественный ход событий и вмешиваться в биологические процессы небезопасно. К сожалению, придется делать и это, но я намерен минимизировать степень вмешательства. Процесс восстановления все-таки должен идти естественным путем. Мне все равно, сколько пройдет лет, 200, 500, 1000. Для меня это не имеет никакого значения, а вот для людей это важно. Они запомнили Землю прежней, пусть и не слабо так загаженной, но все же еще живой, до того, как она превратилась в обугленную, замерзшую головешку. Надеюсь, что на контрасте этих воспоминаний они смогут оценить ту работу, которую я намерен провернуть, исправляя их, да и свои ошибки. Не хочу загадывать так далеко, но очень надеюсь, что в будущем у меня останется возможность контролировать процессы, происходящие на этой планете. Возможно, процесс работы над проектом очистки занял бы лично у меня гораздо больше времени, если бы не высокоранговые эскины, которые я строил и снабжал качественным, много раз опробованным программным обеспечением. Таким эскинам требовались только данные и поставленная задача. Они самостоятельно обрабатывали базы знаний и формировали технологические процессы, необходимые для решения задачи. Мне лишь требовалось разработать соответствующее оборудование, создать прототип, провести испытания. Все это происходило в виртуальном пространстве моего сознания. Лишь после этого на производственный комплекс поступал готовый проект требуемого оборудования. Ничего необычного, нового или особенного для работ не требовалось. Существовала определенная пропорция между количеством используемой техники и времени исполнения задач. Чем больше технических средств, тем быстрее будет решен тот или иной вопрос. Расчеты показывали, что нет смысла разделять на этапы процесс очистки поверхности и атмосферы. Этим можно заниматься одновременно, постепенно наращивая группировку работающего оборудования. Так уже через полгода, с того момента, как я впервые оказался возле Земли, на поверхность приземлились 4 комплексных станции очистки. Это были довольно массивные платформы, размером в несколько футбольных полей и высотой примерно в 100 этажей. Эти платформы парили над землей на небольшой высоте, поднимая в себя верхний слой земли толщиной от 5 до 20 метров. Внутри платформы весь этот грунт подвергался тщательной обработке и анализу. В первую очередь из почвы удалялась остаточная радиация и тяжелые элементы. Проводился анализ состава грунта, отмечалась толщина плодородного слоя, фиксировался состав микрофлоры, химический состав. Очищенный и прошедший проверку грунт высыпался на землю в обратном порядке, таким образом, что плодородный слой оказывался сверху. Попадающиеся остатки биомассы, стволы деревьев, травы, остатки животных, все это также очищалось и перерабатывалось в плодородный слой.